Глава 23. Руслан. Бинго. Видео, сделанное Севой, прилетает мне на смарт, и я широко улыбаюсь. Спасибо, господин Симонов, вы мне очень помогли. Чувствую себя сволочью, но иначе никак. Я сволочь ради благого дела. Теперь я запущу жернова, и к вечеру можно ждать заварушку. «Довольный майор, счастье лейтенанту!» Бизон за своим столом посылает мне многозначительный взгляд. «Пошел ты!» Отвечаю ему резко, он ржет. В кабинет заваливается Сева и сразу же идет ко мне. «Ну че, веселуха уже началась? Сейчас вот закину нашему бизончику и садимся в первый ряд. Проворачиваю парочку простых действий, и Ген загружает видео на компьютере». Весь разговор Ани и Симонова как на ладони. «Отличная затея слить компромат СМИ. Они прыгнут в тачки и повалят к дому Цезаря добиваться информации из первых уст. Мы зайдем с черного хода и...» «Не забываем о подстраховке. Бригада ОМОН должна быть наготове», — поправляет его Сева. «Я был у Караваева. Он в курсе». «Все будет». Ребята приедут без опозданий и будут ждать моей команды. Мля, у меня уже руки чешутся взять Цезаря за жопу. Оленев — оголенный провод, но я его понимаю, сам на грани. Ситуация с Анькой меня гложет. Наговорил ей лишнего, довел до крайности и получил по морде. Заслуженно. Только ее трогательные глаза будто застывают в памяти. Вспоминая ее стоны, вздохи, нежные пальчики на своей спине, плечах, и хочется вонзить нож в сердце, по самую рукоять. Анькин вкус до сих пор на моих губах, даже кофе не стер. И все потому, что я люблю ее. Мечтаю покончить с этим делом и, наконец, увести ее подальше, закрыться на пару недель под замок и любить до потери пульса. По-настоящему. Не так, как прошлой ночью. Но, черт возьми, она же только пережила операцию. Не могу я ее взять от души. «О чем задумался, патрон?» Моргаю, а парни подпирают подбородки и хлопают ресницами, словно Алёнушки на камушке. Хмурюсь, играю губами. «Сказочно милый майор», — подначивает Сева и получает от меня злобный прищур. «Видео разослал?» Спрашиваю Гену, будто бы не было романтического отступления. «Да, ждем-с. Я за кофе, хотите?» Сева зависает у открытой двери. Я киваю отрицательно, Геныч тоже. «Ну и хрен на вас!» Уходит. Час, второй, третий улетают в трубу. Город замер в ожидании глобальных перемен. Вглядываюсь в белую гладь из окна и маюсь в желании позвонить парням, которые сторожат кафе и мою девочку. Что я у них спрошу? Только ржать будут после моего звонка. Майор нюни распускает. В итоге звоню самой Аньке. Берет трубку сразу. «Прости. Говорю без привет и насрать на Генку с Севой за спиной». «Это ты меня прости. Сегодня кое-что случилось, и я поняла, что была не права». «Я знаю, Ань». Зыркаю за плечо. Парни устремляют взгляды в монитор. «Послушай меня сейчас очень внимательно». «Хорошо». Ее голос дрожит. Обнять бы ее, притулить к себе и унять напавший страх. «Немедленно собирайся и выходи из кафе. На улице Черная Лада Гранта. Там мои ребята. Поезжай вместе с ними, они отвезут тебя туда, где тебе ничего не будет угрожать». «Руслан». «Прошу тебя». Цежу сквозь зубы с мольбой. «Я поняла. Пока». «Подожди». Успеваю удержать ее внимание и уже шепотом. «Ты лучшее, что было и есть в моей жизни». Слышу, сглатывает и вроде бы всхлипывает. «Не плачь. Скоро увидимся». Отключаюсь. Втюрился, как мальчишка. Эх, товарищ майор. Сева и Гена дружненько вздыхают. Две девчонки-сплетницы. Хорош, все сопли потом. «Опа!» — резво встряхивается Гена. «Кажись, началось. Я спешу к компьютеру и чуть откатываю Гену в кресле в сторону. В одной из новостных лент крутят наше видео. «Так, вот еще один канал схавал наживку». Геныч переключает окна одно за другим. Социальные сети захватила волна негодования. Полчаса спустя новость о гнилом кандидате в мэры подняла весь Ирину дел на уши. Так, потихоньку пакуемся. Я направляюсь к своему столу, вытаскиваю из закрытого на ключ ящика ствол. «Опаньки, а это откуда вдей?» — интересуется Сева, подперев бока. «Столичная игрушка, неважно». «Думаешь, одного мало будет?» «Табельное оружие легко отследить. Сую пистолет за пояс». «Стой! Ты реально хочешь завалить Цезаря?» Тут и Геныч напрягается знатно. Оба смотрят на меня с подозрением. «Да ёпрст! Просто для храбрости беру. Натягивайте панталоны, чего зависли?» Недоверчиво переглядываются и начинают собираться. До особняка Цезаря почти час езды. Если взять в расчет снегопад и дороги с выбоинами, будем ползти все два. Вперед. Открываю дверь и выхожу первым. Караваев благословляет взглядом, стоя у своего кабинета. Будь то чувствует, гад, когда надо из норы выбраться. Мои прогнозы сбываются. До пункта Б едем почти 2 часа. Уже темнеет. Сумерки припудривают лес. Я мыслями далеко отсюда, рядом с Анькой. Лишь бы с ней ничего не стряслось, молюсь, проговаривая про себя единственную известную мне молитву. Около въезда в элитный поселок вырубаю дворники и избавляю скорость. Меньше шума, меньше внимания. Сева и Геныч ведут наблюдение каждый со своей стороны. Я же гляжу прямо. В конце центральной улицы вереница машин. Пресса вся здесь. Дом оцеплен. Они не уедут, даже если Цезарь выступит с речью. Им нужно больше. «Давай налево, патрон», — указывает Оленев на проселочную дорогу. Сворачиваю. Катимся тихо. Дом Цезаря светится, в отличие от соседних домиков. Хозяин его свита на стороже. Торможу, заглушаю движок. «Ребята скоро будут?» Не смотрю на Севу, сконцентрирован на объекте. 10 минут. Только что отписались. Идем. Оставляю свою кружку без присмотра. Обогнув капот, оглядываюсь на Чероки. Я вернусь, я обязательно вернусь. Склизкая тропинка пролегает по практически открытой местности. Пара кустов не в счет. Сева кивает на вход, за которым маячит бугай в черной шапке. Понимаем друг друга без слов и разделяемся. Сева громко кашляет, и бугай открывает калитку. Один удар, и он в отрубе. Я захожу на задний двор, держа ствол наготове. Собак нет, это радует. Теперь я уважаю кошек, а точнее котов, серых и наглых. Гена двигается за мной, Сева замыкает цепочку. «Тут никого!» — шепчет Оленев. «Зайду с запада». Показываю ему окей и сгибаюсь. Но перед этим в глаза бросается установленная на деревянной беседке камера. Гена жестами объясняет. Нерабочие. Верю ему на слово. Движемся к жилому дому. Я замечаю спуск в подвал. На двери кодовый замок. «Что будем делать?» Гена равняется со мной. «В доме ее точно нет». «Думаешь, она там?» «Возможно». «Мы без глушаков. Набегут». Осматриваю периметр, пусто. Из-за угла выходит Сева, тащит ублюдка в отключке. «Где ты его?» «Попался навстречу», — улыбается зеленоглазый, как назвала его Анька. Бросает мужика на землю. «Много их?» — кручу-верчу замок в руке. 5. Двое охраняют главный вход, двое внутри, видел в окне. Один кружит у двери с замочком. «Млять!» Я выпрямляюсь. Придется их выкуривать. «Парни на позиции, только дай знак». «Отлично. Заводим шарманку». Гена разбивает окно локтем, привлекая внимание. Сева дергает входную дверь. К нам выскакивает долговязый Буратино, отправляем его в сон. В узком коридоре появляется второй, ничуть не толще первого. и где их Цезарь набрал. Снаружи дома разносится небывалый шум. Ребята преодолевают все препятствия. Я бесстрашно иду вперед, заношусь в огромный зал. В главный вход врываются экипированные и вооруженные до зубов ОМОНовцы. Цезаря не видно. Странное предчувствие будоражит. Я вниз. Стреляю в замок, и тот валится на пол. Дергаю дверь, спускаюсь по ступеням. Свет загорается молниеносно. На грязном матрасе сидит Эльза. Ее не узнать. Худая, вся в синяках и ссадинах. На голове соломенное гнездо. Цезарь стоит рядом, ствол направлен в обессиленную девушку. «Здравствуй, товарищ майор. Нечестную игру вы ведете. Врываетесь на частную территорию, хотите забрать то, что принадлежит мне. Сука носит моего ребенка. Но никто об этом не узнает никогда», — скалится по акулье ублюдок. «Не она первая, не она последняя. Знаешь, сколько таких подстилок было на моем веку? Трахались со мной, а потом привязать меня выродком хотели. Не выйдет, нет, я жену люблю. Мы с ней огонь и воду вместе прошли, и вас пройдем, сволочей поганых». «А где твоя жена, Герман? Где любовь всей твоей жизни?» Презрительно лыбится. «Разве ты не за ней пришел?» — приставляет дуло к виску Эльзы. Она дрожит, зажмуривается. «Какое тебе дело до моей жены?» «Эй, Эльза, посмотри на меня. Впалые глаза находят меня. Все будет хорошо». «Нет!» — вскрикивает Эльза, и меня пронзает острая боль. Опускаю голову, вижу кончик лезвия в левом боку. «А вот и моя супруга. Познакомься». Из темноты выходит невысокая женщина в шелковом домашнем халате и тапочках. «Приятно познакомиться», — с холодной интонацией произносит ведьма. Цезарь наводит на меня прицел, желая добить. Слышу нетерпеливый смешок позади. Бросаю в него пистолет, словно бумеранг, быстро выхватываю другой из-за пояса и, развернувшись, стреляю в воровскую. Падает замертво. «Лида!» Гера несется к ней, забыв обо мне. В подвал вваливаются Гена, Сева и двое ребят из ОМОНа. Я, сжав зубы, подхожу к Эльзе и присаживаюсь на колени. «Я же сказал, все будет хорошо». «Господи!» Бросается ко мне в объятия, закованная в наручники. «Неужели все закончилось?» Плачет навзрыд. Я ощущаю дрожь во всем теле. Теплая слабость потихоньку берет меня в плен. «Твоя сестра ни на секунду не переставала думать о тебе». «Анюта, моя Анюта!» Скулит и ревет. «Тише!» Глажу ее по сальной голове. «Тише!» «Авдей!» Сева подскакивает. «Ты ранен?» Женушка постаралась. Откидываю куртку, и он зовет на помощь, видя торчащий окровавленный нож. «Твою же! Скорее сюда!» Эльза и я держимся друг за друга, пока кипиш вокруг не нарастает до пика. Последнее, что запоминаю, — слезливые глаза оперной дивы. Отключаюсь, сам того не замечая. Раз — и все.